Событие 22. Прощайте, ребята, может, больше не увидимся. Знаешь что, сказал я Косте, давай лучше слетаем на какой-нибудь огород. Там сейчас хорошо, все поспело, и репа, и морковь, и капуста, и цветы там есть, и народу не так много. Эх ты, капустник ты несчастный, сказал Костя. Да с тобой сейчас нельзя лететь ни на какой огород. Это почему это? Потому что сейчас на всех огородах таких вредителей, как ты, травят. Чем травят? Чем? Разными химическими ядами. После таких слов у меня просто крылья опустились, и перед глазами поплыли какие-то разноцветные круги. Что же это получается, возмутился я. На улице того и гляди, крылья оборвут. В огороде травят, в небе воробьи клюют. Для чего же мы превращались в бабочек? Чтобы с голоду подохнуть? Ладно, Баранкин, сказал Костя, не расстраивайся. Угощу я тебя нектаром. Полетели. Куда полетели? В школьный сад. Там же ребята деревья сажают. Вот хорошо, мы там и нектара в цветнике наедимся, и заодно с нашими ребятами увидимся. Костя Малинин сказал это так, словно он очень соскучился по нашему классу. «В школу так в школу», — сказал я. «И ребята знакомые, может, не тронут». Мне, правда, и самому тоже почему-то захотелось увидеться с ребятами. Я даже не знаю, почему. И хотя в эту минуту мне вообще-то больше всего на свете хотелось есть, мне вдруг гораздо больше захотелось просто пролететь мимо нашей школы, мимо родного класса, с которым у меня было связано столько замечательных воспоминаний. Кто сказал «замечательных»? Кто сказал «мимо родного класса»? Неужели это сказал я, Баранкин? Что это со мной происходит? Я, кажется, начинаю уже сходить с ума от этого голода. Чтобы прийти в себя, я взял и встряхнулся, как собака после купания. И правильно сделал, потому что после встряхивания мои жалобные мысли, как брызги, разлетелись в разные стороны, и мне сразу же стало легче. И теперь я мог думать о встрече мужественно, без всяких переживаний, не то что Костя Малинин. У него, как только он заговорил о ребятах, глаза сделались какие-то большие-пребольшие и, по-моему, даже мокрые-примокрые. «Там и позавтракаем», — сказал грустно Костя Малинин. «И пообедаем, и поужинаем», — сказал я бодрым голосом, чувствуя, что одного завтрака мне будет маловато. Спорхнув с часов, мы наперегонки полетели к школьному саду. Первый раз в жизни мы мчались в школу с Костей Малининым с такой скоростью, с какой обычно спешили из школы домой. Я, конечно, был уверен, что прилечу в сад первым. Каково же было мое удивление, когда я сразу же отстал от Малинина на три дома. Я сначала даже не поверил своим глазам. У нас в классе Костя считался самым слабосильным парнем, а со мной на уроках физкультуры даже никто не пытался тягаться. Уж по физкультуре у меня в дневнике всегда была пятерка. Только моя мать почему-то никогда не считала эту пятерку настоящей. Я решил поднажать и замахал своими желтыми треугольниками, как сумасшедший. Но и это не помогло ни капельки. На своих расфуфыренных крыльях Костя Махаон на этот раз летел как по линейке, рассекая крыльями воздух и поднимая вокруг себя какой-то художественный свист. А я все время, как и раньше, проваливался в те же воздушные ямы, шатался из стороны в сторону, кувыркался и беззвучно падал то на одно крыло, то на другое. Заметив, что я отстал, Костя Малинин к моему стыду вернулся обратно и сказал мне, Баранкину, первому силачу в классе, слова, которые я не забуду никогда в жизни. «Эй, ты, капустник, ты не можешь лететь побыстрее? Что ты все время отстаешь?» Сказав это, он назло мне опять легко обогнал меня, потом опять вернулся, опять обогнал, крикнул: «Баранкин, ты что летишь, как пирог с капустой? Жми на все педали, нектар близко!» Этих слов я Малинину тоже никогда не забуду. Когда он, загребая своими крыльями, как веслами, еще раз пролетел, торжествуя надо мной, я взял и схватил его за задние лапы и таким образом прицепился к Малинину на буксир. Убедившись, что я больше от него не отстаю, Костя перестал осыпать меня всякими ядовитыми словечками и как не пробовал от меня оторваться, теперь у него из этого ничего не получалось. «Что-то тяжело лететь стало», — сказал Костя. «Выдох, вдох, ох, ох, ох». «А, по-моему, лететь стало гораздо легче», — сказал я и подумал про себя. «Пусть Костя поработает за двоих, раз у него такие крылья. Я же таскал его на своем хвосте, когда был воробьем. Теперь могу и отдохнуть немного». Сложив крылья, я скользил по воздуху вслед за Малининым, наслаждаясь художественным свистом Костиных крыльев и для вида изредка помахивая своими равнобедренными треугольниками. Так на буксире Костя доставил меня до самой школы, до того места, где в саду наш класс сажал деревья. «Тормози!» — крикнул я Косте, когда он пыхтя перетянул меня через верхушку дерева и потащил мимо ограды к кирпичному зданию нашей школы. Опустившись на один из подоконников на высоте третьего этажа, мы подползли к самому краю и посмотрели вниз. В саду кипела работа. Одни ребята, весело переговариваясь, копали ямки, другие бережно опускали в землю саженцы и поливали их из леек водой. Костя Сергеев нарочно перемазался весь землей и строил всякие рожи. И все смеялись, все были довольны, и всем было хорошо. «Ну и пусть работают», — сказал Костя. «Они работают, а мы будем есть нектар. Если бы они узнали, что мы сейчас будем есть настоящий нектар, они бы нам наверняка позавидовали». «Кому это нам?» — спросил я. «Нам, бабочкам», — сказал Костя Малинин неуверенным голосом. Я вспомнил спящую красавицу, которую склевал бесхвостый воробей. Прислушался к урчанию в своем голодном желудке, посмотрел с ненавистью на воробьев, шныряющих в школьном саду, и сказал: «Да уж, конечно. Они бы нам позавидовали». Я сказал это без всякого энтузиазма, отвернулся от ребят и увидел, как в школьные ворота влетели на велосипеде Мишка Яковлев и Алик Новиков. Он сидел на багажнике. Что-то громко крича, они подкатили прямо к Зинке Фокиной и, соскочив на землю, стали о чем-то рассказывать и ей, и окружившим ее ребятам. В саду наступила тишина. Никто внизу больше не смеялся, не шутил, а Костя Сергеев даже вытер платком с лица землю и перестал кривляться. «Что-нибудь случилось», — сказал Костя. Я помрачнел. Мишка и Алик, поговорив со старостой нашего класса, снова сели на велосипед и укатили. Зинка Фокина посмотрела из-под руки им вслед, затем подозвала к себе еще троих наших ребят, отобрала у них лопаты и дала какое-то задание. Ребята выбежали на улицу и разошлись в разные стороны. «Ищут кого-то», — сказал Малинин. «Не кого-то, а нас с тобой», — сказал я Косте. «Ну и пусть», — сказал Костя. «Они будут искать, а мы будем есть нектар. Полетели!» Я промолчал. Есть, конечно, хотелось все сильнее и сильнее, и нектар был близок. Но воробьи тоже были совсем рядом. Их чириканье совершенно отбивало у меня всякий аппетит. «Как бы они нас все-таки не склевали с Костей», — подумал я, глядя на воробьев, шныряющих среди клумб с цветами. Подумал я об одном, а сказал, конечно, совсем другое. «Летим!» — сказал я громко и решительно и добавил тихо про себя. «Прощайте, ребята. Если нас с Костей склюют воробьи, то мы, наверное, больше никогда не увидимся». Нацелившись на клумбу с цветами, я распустил крылья и прыгнул ласточкой с подоконника вниз, словно с купальной вышки в холодную воду.